Продолжая изучать Евангелие от Иоанна Богослова, обратим наше внимание на свидетельство автора о Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель заслуживает внимания, ибо Господь Иисус Христос высоко отозвался о нем, говоря: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Матфея 11:11. Многократно евангелист Иоанн в Евангелии обращается к Иоанну Крестителю и во многих местах представляет его свидетельство. Так как многие имели великое уважение к этому мужу, древний историк Иосиф Флавий много говорит в похвалу его. Так в своем труде «Древность иудейские» 18:5 он говорит о том, что в войне Ирода Тетрарха против Ареты, царя Аравии, Ирод потерпел поражение. И многие иудеи верили, что это было наказанием Ироду за то, что Иоанн Креститель был обезглавлен. Евангелист, зная то уважение иудеев к Иоанну Крестителю, желает именем его пристыдить евреев. Часто напоминает о нем и о его свидетельстве. Ведь и другие евангелисты упоминают о древнейших пророках, и при каждом случае в жизни Господа Иисуса Христа отсылают к ним слушателя. Так, когда он родился, евангелист говорит: «А сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Эти слова записаны у пророка Исаии 7:14. Когда Господь подвергается злым умыслам и повсюду отыскивается с такой тщательностью, что и незрелый возраст избивается Иродом, евангелист Матфей 2:18 цитирует слова от пророка Иеремии 31:15. Так и другие евангелисты делают во всех случаях. Евангелист Иоанн возвышенным глазом проповедующего представляет яснейшее и ближайшее свидетельство и приводит не только отшедших и умерших, но и современного свидетеля, то есть Иоанна Крестителя, который указывал уже на пришедшего Господа Иисуса Христа. И он это делает не потому, что достоверность великого Бога и Господа Иисуса Христа зависела от Иоанна Крестителя, но так как народ имел высокое понятие о нем, то во свидетельство о Христе и ссылается автор Евангелия на Крестителя, почитаемого им народом за великого и поэтому более всех заслуживающего доверия. «Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн». Евангелие от Иоанна 1:6. Какие данные на основании Слова Божия мы имеем об этом человеке? Имя Иоанн, по-еврейски Иоханан, означает «Господь милостив». Он был сыном священника Захарии и его жены Елисаветы и родился, когда они были уже в преклонном возрасте. Луки 1:18. Его рождение, имя и служение были предсказаны ангелом Господним. Луки 1:13-17. Подобно Назареям, чисел 6:2-4, он не пил никаких алкогольных напитков и был исполнен Духа Святого. Одежда его была из грубой верблюжьей шерсти, а пищи его были акриды и дикий мед. Матфея 3:4. Были ли эти акриды породой саранчи, как утверждают некоторые, употребляемые в пищу по закону, Левит 11:22, или стружками, как утверждают другие, растущими на рожковом или акридном дереве, какие употребляются в пищу скоту, трудно сказать. Одно ясно, что эта пища была пищей бедняков, Луки 15:16. «Он был посланный от Бога», стих 6. Так свидетельствует о нем Иоанн Богослов. И это сказано в смысле чрезвычайного посланничество для особенных божественных целей, как посылаемы были и все ветхозаветные пророки. И это, мы видим, подтверждается обстоятельствами необычайными рождения Иоанна и воспитания его в пустынях и строгою аскетической жизнью его там. Там он услышал глагол Божий, как и записано у евангелиста Луки 3:2. О том, что он должен прийти, говорили пророки Ветхого Завета. Через Малахию Бог говорит так: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Малахии 3:1. А у пророка Исаии читаем следующее: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему». Исаии 40:3. Во всем видно было, что это не простой человек, а особенный, чрезвычайный посланник Божий. Так и понял это народ еврейский, выходивший к нему, по его слов, исповедовать грехи свои и креститься. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Стих 8. Такова была его задача. Выражением «он не был свет» евангелист усиленно указывает нам на различие величайшего из пророков, свидетеля о свете, от этого самого света, то есть Мессии. Иоанн Златоуст интересно комментирует это событие. Он спрашивает, почему Иоанн не был свет, и отвечает: «Не без цели и не напрасно. У нас обыкновенно свидетельствующий бывает больше того, о ком свидетельствует, и нередко признается более того достойным доверия. Поэтому-то, чтобы кто не подумал тоже об Иоанне, евангелист тотчас, с самого начала, уничтожает эту мысль и, исторгая ее с корнем, показывает, кто этот свидетельствующий и кто тот, о ком он свидетельствует, и какое различие находится между тем и другим. Книга 1, том 8, беседа 6. Светом можем назвать и всякого святого, как и говорит Господь Иисус Христос о учениках: «Вы свет мира» Матфея 5:14. Но они свет не по естеству, а по причастию, ибо имеют эту светлость от истинного света, которым является Господь. О служении Иоанна написано у евангелиста Марка 1:1-8. А евангелист Лука 3:7-14 записал нам основные требования, какие ставил Иоанн Креститель, приходивший к нему креститься. Своих учеников Иоанн учил молиться и соблюдать посты. Луки 11:1. О свидетельстве Иоанна о Христе будет сказано позже. А теперь только отметим, что после крещения Господа проповедь предтечи значительно изменилась, так как он говорил уже не о грядущем, а о пришедшем Мессии. Вот его свидетельство. После того, как делегация от священников из Иерусалима допросила Иоанна о его деятельности, Иоанн, увидя идущего Иисуса, говорит ученикам и находящемуся при нем народу: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня, я не знал его. Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Значительно позже, ревновавшим ученикам Иоанна, он сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земный и есть. Приходящий с неба есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и говорит, и никто не принимает свидетельства его». От Иоанна 3:26-32. Иоанн свидетельствовал, что Иисус есть приходящий с небес и выше всех. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него». Стих 7. Иоанн Богослов не только говорит нам о свидетельстве предтечи как о таковом, но и о цели свидетельства, то есть чтобы все уверовали. Автор Евангелия не говорит о том, что цель предтечи была та, что все увидели свет или знание свыше, хотя и это очень хорошо. Но он говорит о большем, то есть чтобы все уверовали. Ибо уверовавшие, отдавшие с полной верой свои сердца Господу, обладают не только верой, но и знанием свыше, и светом неземным. Поэтому свидетельство Иоанна Крестителя о том, что именно Иисус из Назарета есть воплотившееся Слово, жизнь и свет мира человеческого, имело все признаки истины, по которым должно было веровать. И если не все уверовали этому свидетельству, то это зависело уже не от недостатка силы и духа свидетеля, и не от недостоверности свидетельства его, а от самих неуверовавших и отвергнувших это свидетельство. Аминь.